Я лично же занялся любимой техникой Наруто, вернее одной из самых имбовых, рассинганом. Для этого я специально прикупил шариков в магазине и стал тренировать первый этап, разорвать чакрой шарик, наполненный водой. И у меня получилось это сделать довольно быстро. Манипуляция чакрой у меня на высоком уровне, поэтому удивляться, наверное, не стоит, что я с четвертой попытки полностью в клочья разорвал шарик. До этого появились только несколько дырок. Но вот когда приступил к шарику с воздухом, то тут стало сложнее. Только смог за 6 попыток сделать маленькую дырочку, через которую вытекал воздух. И на этой ноте меня отвлекла уже Памела. Она знала, что у меня есть определенные способности, но не спрашивала какие. Я просил ее пока меня такими вопросами не беспокоить, и уверил, что скоро расскажу ей об этом. Она согласилась и не капала мне на мозги этим. Золотая женщина. После этого в тот день я уже не занимался рассинганом, а уделял время Памеле, которая цвела и пахла в переносном смысле этих слов. Интересно, а когда у нас будут дети, какими они по характеру будут? На кого больше будут похожи, на меня или же на нее? Когда Пэм ушла, я задал навеселе этот вопрос Харли, но она на меня тогда впервые за несколько дней посмотрела серьезным взглядом и оглянулась вокруг в поисках отошедшей Памелы, и лишь после этого поведала мне то, что я не знал или же забыл давно. После того, как ее бывший отравил ее, была повреждена ее репродуктивная система. Она не сможет забеременеть, то есть никогда не станет матерью. И тут я вспомнил один момент, когда она в комиксах приютила 16 детей в своем лесу и заботилась о них как мать, и любила их. Даже Бэтмен признал тогда, что с ней им будет лучше. Но из-за какого-то другого злодея Фрика дети погибли, а у Пэм очередное воспаление мозгов на почве одиночества и мести началось. И ведь я не обратил внимания на то, как она во время наших прогулок по городу смотрела на детей. Она хочет быть матерью, но не может, и это ее гложет. Поэтому я загорелся идеей помочь ей, не зря же я владею путем Ильинина. Поэтому мне нужно лишь изучить медицину получше и провести кое-какие опыты на животных. Ведь чакра — это универсальная вещь, и ею воспользуюсь по назначению, на благо себе и близким. После прихода Пэм мы вели себя с Харли, словно этого разговора как и не было, еще пару часов посидели у костра, а затем под вечер я получил системные сообщения из разряда повышения отношений, и общая ситуация стала такой. Брюс Уэйн Бэтменом 3500, он вас уважает. Ричард Дик Грейсон Найтвинг 2800, сильный интерес, уважение. Джейсон Тодд Робин 2950, интерес, чувство вины. Барбара Гордон Бэтгерл 700, легкий интерес, чувство вины. Альфред Пенниуэрт 600, интерес, уважение. Саша Бардо 500, интерес. Люциус Фокс 500, интерес. Елена Бартинелли Охотница 400, легкий интерес. Не знал, однако, что Охотница уже появилась в Готэме. Что-то я однозначно пропустил. Впрочем, я уже неделю как своих маусменов отправляю только в обед, да и то пару дней подряд, и все. Нужно возобновить традицию терапии бед семейства и города от уныния веселым героем. Хотя Саша Бардо, я не помню ее, хотя имя кажется знакомым. Нужно будет о ней разузнать. Она как-то связана с Уэйном, и это меня заинтересовало. Простым обывателем она быть не может. Хотя меня еще позабавило чувство вины со стороны Барбары и Джейсона. Похоже, кто-то им прочистил мозги. Даже рыжая стервочка, и та осознала свою вину передо мной, и теперь ей, наверное, стыдно. Хотя я с ними с тех пор не встречался и не знаю, что к чему. Нужно будет как-то прогуляться ночным Готэмом, но не под своей личиной, а какой-то другой. Милый, ты идешь спать? Хм, ну как тут откажешь такой женщине? В понедельник мне вновь надо было болтать с детьми. Для меня это была последняя школа в списке. Рене свою часть уже закончила еще в пятницу и умотала к брату на отдых или семейные посиделки. В общем, не ясно точно, но до среды ее точно не будет. Она еще умудрилась выклинчить у Гордона несколько отгулов помимо выходных. И работа детского психолога нашла меня раньше, чем можно было бы предположить. На первом же этаже стояло в углу две девочки, одна лет 10 на вид, вторая чуть старше, лет так на 14 или 15, а их окружили 5 девушек того же возраста, что и старшая. Они ругались и что-то не могли поделить. И что же вы, юные ученицы такой престижной школы, не можете поделить между собой? Вон малышку пугаете, кивнул я маленькую блондинку, что жалась к старшей, что была брюнеткой. А ты еще кто такой? Взвинтилась одна из них. С каких пор к нам в школу всякий сброд пожаловал? Итак, эти тут шныряют. И с каких пор я сброд? И в чем это девочки провинились? «Не твое дело, вали отсюда, иначе мы полицию вызовем», — сказал ее толстенькая подружка. Я в ответ показал свой значок на поясе, отодвинув пиджак. «Уже здесь, улыбаемся и машем. Плюс 100 к отношениям с Джейд Крок, плюс 100 к отношениям с Артемис Крок. Что-то знакомые имена, замечательно, арестуйте их, они же дочери охотницы, их мать преступница», — запричитала мне третья. «Охотница, я помню, юные леди, но проблема в том, что я их не арестую, они, как мне известно, ничего не сделали противозаконного. То, что совершила их мать, это плохо, но они не виноваты ни в чем, и более того, мой получасовой спич имел свои результаты, до того, как нас прервала классная руководительница девочек, и начав влиять уже на нее, я добился собрать сразу все классы параллели, на которых учатся девочки. Правда, по очередности, сначала старший Крок, а затем младшие, и уже капать на мозги всем ученикам и ученицам по поводу презумпции невиновности. Это имело свой успех. Я даже местами воздействовал на учеников аурой страха, но в основном своим красноречием, за что получил по плюс 1 уровню к навыкам и плюс 2 к харизме. Наконец моих действий я распрощался с учениками, получил уведомление об улучшении отношений с двумя будущими персонажами, что связаны по канону с юными титанами, и смело умотал в участок, где перекладывал бумажки с чистой душой. Правда, теперь мне нужно было взять на заметку Джейд, она, помнится мне, пойдет по пути своей мамаши и даже вступит в Лигу Теней, или же будет с ней сотрудничать. Хотя плохо помню Джейд и ее сестру, я как-то больше уделял внимание Лиге Справедливости, готэмским героям, а вот магический мир не особо помню, да и юных титанов не читал, комикс только отдельные урывки, ну и плюс мультфильмы и мультсериалы. На мыслях о Джейд и ее будущем мне пришла память клона из библиотеки, что дочитал все, что только есть, книги и диссертации по философии и психологии, и развеялся, а затем еще клон Маусмена, с отчетом о проделанной работе. Уйдя в туалет, создав еще один клон взамен старого, и отправил его на миссию. Теперь нужно будет свободное место клона занять какой-нибудь другой нишей, может, каким-то языком, или же тренировкой какого-то навыка. Хотя нет, у меня есть идея. В этом мире нет кучи интересных книг и, главное, популярных в моем мире. Джордж Мартин, к примеру, в этой вселенной умер 3 года назад, так и не написав, или он и не собирали писать, «Песнь пламени и льда». Так почему же мне немного не подправить сюжет, исключить или занизить проценты гомосеков, милых песчаных змеек с Эларией Сент можно оставить, Юрия отношения я люблю, некоторых персонажей спасти и по мелочам добавить, что мне хотелось добавить, когда я еще читал эти книги, и назвать не таким длинным и пафосным названием «Песнь льда и пламени», а просто «Игра престолов». Да и потом можно будет с Люцифером поговорить насчет снятия сериала, у него, кажется, есть в Голливуде свои знакомые режиссеры. Хотя есть еще цикл книг «Меч истины» Терри Гудкайнда, здесь я не встречал этих книг и писателя, поэтому есть где развернуться. Некоторые могли бы сказать: «А совесть у тебя есть копипастить такое произведение?» Ну а я могу ответить: «Нет, я тут убиваю вообще-то людей, и мне их не жалко от слова совсем, а мне жалеть из-за СП, то есть потомственной идеи Джорджа Мартина, мне тоже хочется известности и денег, поэтому я и решил выделить этого клона на литературное направление. К слову о деньгах, мне пришел перевод от Люца за продажи и раскрутку молодых исполнителей, что поют сейчас те песни, что я написал. Быстро, однако, уважаю я все же его». Поэтому с такими темпами к сентябрю месяцу я и Пэм можем смело лететь куда-то отдыхать в теплые места. Главное, чтобы в мой законный отпуск ничего не случилось и меня никто не дергал с большой лиги этого мира. Иначе я за себя не ручаюсь. Мне и так никто не дал отдохнуть после Тимискиры. А ведь я там не отдыхал. Тяжела моя жизнь. Мне нужен отдых. А ведь нужно сегодня еще позвонить Стринджу и сказать, что я согласен быть мозгоправым с ним на пару. Уже поздно вечером я проезжал мимо одного из ночных клубов, и так бы проехал мимо на своей волне, если бы мое чутье не подсказало бы, что где-то рядом что-то происходит, и стоило мне повернуть голову направо, и в проулке увидел столпотворение из мужиков и 2 девушек. Внимание! Вы получили задание, доблестный рыцарь, спасите 2 красавиц из лап ужасных хулиганов и получите особую награду. Награда вариативно зависит от результата выполнения миссии. Плюс 10 свободных очков, плюс 5 тыс опыта, плюс 200 к отношениям с Найтвингом. Я притормозил и, как бравый рыцарь на белом коне, только без коня, пошел им на выручку. У меня сегодня прям день спасания девчачьих парочек. 6 мужиков и 2 девушки. Это уже групповуха, простите меня за выражение. И ребята хотели склонить к этому этих дам. Правда, не успели им навредить. Разрешите ваши документы, встрял я в тот момент, как один из них хотел замахнуться для удара. А ребята пьяны, сильно, вали отсюда, иначе. Иначе что? Спросил я, уже готовясь к драке, накачивая мышцы чакрой. И очень вовремя, один из них явно был не настроен на разговор, а сразу меня какой-то деревянной палкой или обрубком по спине шибанул. Боли я почти не почувствовал, а инструмент сломался. Я же просто локтем стукнул того по носу, и у незадачливого хулигана пошла юшка. Затем на меня набросились уже остальные ребята. Удар в челюсть громили передо мной, добавил ногой в живот, и он отлетел на стоящего позади него товарища. Затем заблокировал удары от двух мужиков по бокам и силой стукнул их по роже ихними же кулаками. Разворот и удар ногой в грудь одному, еще один разворот и удар в нос второму. А вот и сзади на меня пытался напасть тот, кто первым получил в драке. Даже не разворачиваясь, я ему ударом ноги раздробил колено, а затем громила и лежащий под ним до этого товарищ попытались сбежать. Мне же бежать было лень, я взял два камушка с земли, напитал чакрой и просил по макушке обоим, что их и вырубило. За этим всем внимательно наблюдали обе барышни, и Найтвинг, судя по оттенку ауры, он, похоже, и передаст Бетсу об этом случае. Я набрал эсэмэску нашему дежурному, чтобы прислал сюда наряд для того, чтобы забрали этот сброд отсюда. А попутно с заключением этих несостоявшихся насильников у меня мелькнула мысль, что теперь мне такие хулиганы даже за угрозу не идут. Легко и непринужденно я таких уже вижу. «Спасибо», — пискнул приятный женский голосок позади. Это была блондинка среднего роста в откровенном красном платье с приличным вырезом в области груди и сбоку, то открывала вид на стройную ножку, а ее бездонные голубые глаза меня пронзали любопытством и еще чем-то. Такое ощущение, что она сейчас перед собой видит милого котенка или интересную зверушку. Неприятное почему-то ощущение. Ни за что. Это моя работа, дамы. Здесь я вынужден вас попросить задержаться, для... Да ладно, уже и пристаем, съязвила вторая рыжеволосая дамочка, что была более пьяна, чем первая. Вторая сидела на деревянном ящике и прожигала меня взглядом раздражения и чуть ли не ненависти. Волосы у нее были длинными, немного волнистыми, а кожа как у вампира бледная, и эти холодные глаза, хотя нет, вру, голубые глаза этой красавицы пылали огнем, а фигура у нее тоже есть, только более спортивная. А после того, как я активировал взор игрока, то мне хотелось приложить руку к лицу. Имя: Кейт Кейн, уровень 31, раса: человек, класс: солдат бывший, подкласс: особенность: богатенькая девочка, глава семьи Кейн, возраст: 23 года, характеристики: СМ, подробно. А блондинка у нас: имя: Ханна Майклсон, уровень 35, раса: человек, 1-4, амазонка, класс: подкласс: особенность: богатенькая девочка, глава семьи Майклсон, возраст: 25 лет, характеристики: СМ, подробно. Блондинку я помню по недавнему мероприятию, она там в качестве гостя была. Одна из самых богатых и завидных невест Гамы-Сити. А первая у нас будущая бэтвумен, надеюсь, я своим вмешательством канон не сильно повредил. Хотя почему эта завидная невеста на пару с нашей нетрадиционной зависает возле модного клуба? Неужели наша парочка и вправду парка? Эх, жалость то какая. Но вот этот пункт на 1-4 амазонка меня удивил. Походу, у нее в родне кто-то из Тимискиры затерялся. Хотя помнится мне, если верить ДС, то амазонки еще в Африке и даже Центральной Америке проживали. Впрочем, ладно. А ее второе имя, что значит? Она его сменила или что? Или имеется в виду истинное имя? Или же это прозвище, и она еще одна скрытая супергероиня? Много загадок с ними. Это моя работа. Я должен запротоколировать нападение на вас, а вы дать показания о нападении. Не хочу. Нет, ну, взрослая баба, а ведет себя как школьница. Не хочу, не буду. Тьфу. Слушать противно. Я не просила помощи, а я и не нуждался в благодарности. Я коп, и это мой долг, и я его выполнил независимо от вашего желания. Если не хотите оказываться в таких ситуациях, мэм, то, думаю, вам стоит либо вести себя осторожно поздним вечером в таких местах, либо же стать более независимой и сильной, чтобы не нуждаться в помощи. На этих словах мне прилетела награда от задания. Вариативна вероятность, что кто-то из спасенных вами сегодня влюбится в вас. Плюс 10 свободных очков. Плюс 5 тысяч опыта. Плюс 200 к отношениям с Найтвингом. Внимание! Вы получили новый уровень, но учитывая любопытство и взгляд мисс Майклсон и антипатию мисс Кейн, то я даже знаю, кто в меня влюбится. В любом случае, продолжил я, вам придется остаться. У вас, между прочим, рана на ноге, если не доверяете мне, вам может помочь ваша подруга. После этого приехали мои коллеги. Я составил протокол и после этого уже отвез дам по домам. Вернее, в ту башню, что служит сборищем пентхаузов местной элиты. Там же жила и Кэтрин когда-то. Попрощавшись с этими дамами, я уже мог спокойно ехать домой. Продолжение следует. Примечание к части. Это последняя глава за эту неделю, следующая появится где-то в четверг или пятницу. Так как завтра, послезавтра и первого числа я на дюхах у друзей, мои именины и еще экзамен. Поэтому моя печень будет страдать. Надеюсь на ваше понимание и терпение. Глава 33. На утро, когда я проснулся, то обнаружил изменения в отношениях с обеими дамами, что я спас. Кейт Кейн 400, интерес. Ханна Майклсон 600, интерес. Видимо, подружка мисс Кейн ей все рассказала и прожужжала уши о ее поведении. Или еще как вариант, Кейт сама протрезвела и поняла, что вела себя как засранка. Кажется, они с Битменом двоюродные кузены. Сходство налицо. И она, и он упрямые как ослы и любит грубить людям. Да и ведут себя словно им все позволено, и так должно всегда быть. Проблемка у меня с их семейкой, однако. Впрочем, после этого никаких серьезных происшествий и встреч на улице не было. Если, конечно, не считать моих посещений Аркхэма. У меня появился постоянный пропуск, и я ходил туда чуть ли не как к себе домой. Каждую неделю по 2-3 раза виделся с Джокером. Опять играли в карты, он опять мне проигрывал, а я набивал статы и уровень шулера на нем. В итоге познакомил его с такой игрой, как шахматы. К тому же и сам на нее подсел. У нас с ним выдаются затяжные дуэли на доске. Иногда выигрываю я, иногда он, но чаще всего все сводятся к ничье, или же ему надоедает играть, и он мучает меня расспросами о всякой фигне. В этих разговорах подвожу его к мысли, что ему следует остепениться и найти девушку, возможно, другую, так как у меня уже давно в голове летают мысли по поводу Харли. И пускай Харли катится на все четыре стороны. Я ему даже рассказал о Харли и Пэм и о том, что она у нас живет. И мне начинает казаться, что он прислушивается к моему мнению, хотя это утверждение спорно. Он псих, и с ним трудно быть уверенным в чем-то на все 100%. Ну, а сбегать он пока не планирует из лечебницы. Как он сам сказал, мне скучно будет на воле, а здесь неплохо стали кормить. Догги так не умеет готовить. Так, что пока снаружи не начнется что-то интересное, я буду здесь. Кроме него, киллер Крока и шляпошника, реально серьезных психов не было в Аркхэме. Остальные либо на свободе, либо в Блэкгейт и Беллиф сидят тихо. С киллером Кроком я еще не общался, а вот шляпошник весьма интересная личность. Я нашел подход к нему благодаря его шляпе, и теперь мы друзья. Всего-то навсего нужно было показать, что и мне головные уборы не чужды, и попить немного чайку. Почему до этого Стрейндж не додумался, я не знаю. Но помимо этого, прогресс был еще с тремя мелкими психами. Я умудрился снизить их агрессивность и вправить немного мозги за месяц работы там. Так, что мной довольны в администрации лечебницы и даже какую-то грамоту выписали, благодарственную. И за последний месяц это не единственные мои достижения. Я все-таки смог найти лазейки в своем графике так, что выбирался на природу в уединенное место, где никого не бывает, и заниматься разработкой дзюцу там. Мой контроль и объем рос в готами на патрулировании, просто в попытках расширить очаг. Но больше всего он рос именно когда я или мои клоны использовали техники. Доведя количество клонов до 30 к концу месяца, я заставлял их сражаться между собой на разных стилях, на мечах, заниматься усилением контроля, ну и разработкой техник. Благодаря этому я получил из Суитона водяной град, водяной пистолет, водяной сюрикен, водяной богомол, водяная тюрьма, удушение сгустком воды. Из Датона я получил каменные пули, каменная броня паука, земляные шипы, каменный пресс, разлом почвы. Большинство этих техник я разработал сам своим умом и трудом, хотя были и задания от системы при полной информации освоить их, и я это сделал. Более того, у меня подросли уровни и по другим умениям в области чакры. Умение манипуляции чакрой – 77 ур, хождение по воде – 28 ур, хождение по твердым поверхностям – 33 ур, покров чакры – 30 ур, чакра когти – 17 ур, чакра хвост – 22 ур, техники пхинге – 25 ур, ковареми – 19 ур, теневое клонирование – 38 ур, мистическая рука – 8 ур, чакра скальпель – 6 ур, техника сокрытия – 9 ур, Рассинган, 5 ур, Суитон, Суитон, водяной шар 19 ур, Суитон, водяная пушка 15 ур, водяная медуза 3 ур, водяной град 3 ур, водяной пистолет 9 ур, водяной сюрикен 10 ур, водяной богомол 5 ур, водяная тюрьма 5 ур, удушение сгустком воды 3 ур, датон, каменная кожа 14 ур, каменные пули 10 ур, каменная броня паука 7 ур, земляные шипы 10 ур, каменный пресс 4 ур, разлом почвы 2 ур, фуиндзюцу, взрыв печать 12 ур, дымовая печать 5 ур, запечатывание предметов 3 ур. Со стихийным преобразованием Рассингана я еще не экспериментировал, только наращивал уровень обычной техники. Вернее, я пытался это сделать, но опыта было маловато, и поэтому техника разлеталась и ранила меня самого. Что касалось ран и ушибов, что я получил на тренировках, залечивал сам, тем самым повышая свои навыки Иринина. Пэм все-таки помогала мне с изучением биологии, да и Люцифер после моего прогресса прислал мне помощницу, что пробыла 3 недели в Готэме. Она объяснила мне многое и показала на подопытных лягушках, собаках, медведях, в общем всей живности, что я в лесу насобирал, и даже парочки трупов, что нам любезно доставили. Так, что дело пошло семимильными шагами. На почве фуиндзюцу я не так далеко ушел, но все же до дымовой печати дошел сам. В этом мне помогло изучение правильного нанесения кандзи и знания японского, на котором я теперь могу бегло говорить. Еще в мечтах о ближайшем будущем у меня есть получить хирайшин, так как это очень упростит мою жизнь. Хотя я могу по свободным очкам и сам его купить, но у меня на мои 125 со, другие планы, которые я прямо сейчас и буду реализовывать. Техника, которую я вряд ли когда-либо сам бы изобрел, называется «Техника деления тела». Это то чудо, которым пользовался второй Цучи Кагемуо в Наруто. Ты разделяешься на две части из крови и плоти, которая урезает вдвое твой запас чакры, при этом если верить описаниям, то ни контроль, ни другие характеристики не страдают. То есть у тебя не одно, а два тела, по крайней мере в теории, но именно поэтому я это и сделал. Я могу смело пользоваться этой техникой и посылать своего двойника под видом, к примеру, Маусмена, или еще кого-то по делам. Или же пока я или он будем на службе, второй будет где-то в укромном местечке, проворачивать свои дела или же тренироваться. Поэтому как только у меня сняло 100 очков, то я воспользовался этой техникой. Ощущения при разделении меня надвое сравнимы с, а собственно сравнивать мне трудно. Но скажу, что это не больно неприятно. Это просто странное чувство, что тебя теперь двое, и нет, у меня нету раздвоенного сознания сразу в двух телах. Я нахожусь в одном теле, а во втором я находится слепок моего сознания, что образовался на момент разделения. «Приветики!» – замахал он мне. «Что-то мне это напоминает». В этот момент в подвал вошла Памела. «Дорогой ты будешь, Хаэм, опять этот твой клон. Кто из вас настоящий?» О клонах она знает, но не может отличать оригинал или копию просто на глаз без своих способностей, которых она уже не использует долгое время. Оба настоящие. И улыбаемся. Хорошо. Она еще немного посмотрела на меня и на другого меня и применила свою силу, что является смесью эмпатии и эхолокации. Я ее трудно понимаю, но совместила эти две способности она сама уже во время нашего знакомства. Что? Похоже, она поняла, что таким способом ничего не добьется. Поэтому мы почти синхронно достали ножи и сделали себе надрезы на руках, что зажили через несколько секунд. Смысл держать рану не было, я ведь не в участке и не перед глазами других моих знакомых. Хотя чего мне только стоило управлять своей регенерацией, это было сложно. Мигрени, боли в местах нанесенных повреждений и тому прочее. Но как итог, меня трудно заподозрить в том, что я мета, маг или еще какой-нибудь фрик. Хотя если регенерацию не сдерживать, она работает куда лучше, чем раньше, это благодаря повышению уровня этого навыка. Но... «Как? Особая техника деления тела. У меня сейчас два тела», — ответил я. «Два настоящих человеческих тела с кровью, костями, потребностями и прочим. Правда, нам этот момент нужно будет изучить еще немного, но это открывает перед нами огромные возможности», — с придыханием сказал уже мой клон-брат. «Фух, как с тобой, с вами, с тобой, вот черт, пойду выпью. Похоже, мы наш цветочек довели, нужно нежнее с ней», — сказал я. «Согласен. Нужно извиниться», с пошлой ухмылкой добавил мой злой двойник. Мой двойник пошел наверх готовить спальню, а еще раз посмотрел на статы и уровень навыков. За этот месяц я их неплохо поднял. Имя: Айзек Динклейдж Маусмен. Жизнь: 710. Уровень: 47. Опыт 180 200 000. Титул: крутой легавый, русский попаданец обыкновенный, хороший парень, философ, чекраюзер, латентный супергерой. Класс: ассасин. 1 подкласс: мастер Би. 2 подкласс: шпион вор. Параметры: запас чакры 5300, контроль чакры 500, сила 123, ловкость 85, выносливость 114, интеллект 142, интуиция 89, удача 69, харизма 35, лидерство 9, пафос 15, воля 46, стратег 10, свободных очков 25, особые навыки: готовка 37 ур, музыкант 35 ур, поиск проблем 44 ур, мастер спаивания людей 25 ур, Казанова 43 ур, нога Чака Нориса 30 ур, владение холодным оружием 33 ур, троллы 27 ур, стрелок 28 ур, шулер 40 ур, нарутотерапия 59 ур, скрытность 19 ур, рукопашный бой 56 ур, регенерация 42 ур, режим берсеркера 7 ур, плотник 11 ур, полиглот 25 ур, стиль Динклейджа 20 ур, путь мастера Би 20 ур, мазохист 7 ур, аура страха 18 ур. Я быстро поднялся наверх в спальню, и там меня ждал уже мой двойник, Памела. Хором заорали мы и услышали, как она поднимается по лестнице к нам. Что вы хотите от меня? Она была уже немного пьяненькая, и думаю, на такое легко согласиться. Ты же вроде хотела тройничок, сказал я и обошел ее сзади, а мой двойник был спереди нее. Так у тебя есть возможность это осуществить. И впился в ее губы. Я не ревновал, это же был я, поэтому все нормально. А Пэм была, мягко говоря, в шоке и не сопротивлялась медленным ласкам ее тела. Затем ее поцеловал я, а клон уже начал ее раздевать. После того, как мы все трое разгорячились, особенно Памела, и она даже пробовала взять инициативу в свои руки. Но мы не дали ей этого сделать. И тут в комнату входит Харли. В вас двое. Ура. Класс. Мне теперь тоже достанется свой айзенчик. И даже начал раздеваться, подходя ближе с надеждой присоединиться к нам. Но ее остановили Лиан и Пэм, что заставили ее повиснуть в воздухе, а затем быстро перенесли ее за границы комнаты и закрыли дверь. «Они оба мои», — сказал Памела и впилась в мои губы поцелуем. «Я и мечтать не могла, что тебя станет двое, милый. Надо будет ей потом сказать, что пока что на первом уровне этой техники я могу держать этого клона только 3 часа, а затем он исчезнет, либо же я сам с ним сольюсь воедино вновь, как и было. Ну дайте хотя бы посмотреть ей-еть», — заскулила Харли и начала ломиться в дверь, а затем издавать звук, будто у нас кошка завелась и скребется к нам на кроватку поспать. Но на Харли никто не обращал в тот момент внимания. Мы были поглощены друг другом. Наутро в почтовом ящике Пэм обнаружила послание от Брюса Уэйна. Это было пригласительное на маленькое официальное мероприятие, то было связано с компанией, а Пэм как бы работала на него, вот оно ей досталось. И ладно бы, если бы было Памела, если плюс один, было 2 именных приглашения на меня и на нее отдельно. Похоже, наша груша созрела, но стоит подготовиться ко всему, что только может быть. Я, конечно, сомневаюсь, что они решили устроить засаду у себя дома, но у меня, наверное, где-то в подсознании развилась паранойя. Поэтому на эту субботу я готовился капитально. Был при параде как в том плане, что я был одет в праздничное, так и то, что создал 5 клонов и рассредоточил вокруг особняка и даже на одном из входов в бед-пещеру, что я нашел. За арсенал вообще молчу. Да и моя ненаглядная знала об этом инциденте, когда я избил мышиную семейку. Она тогда ржала очень долго, а затем уже поведала мне, что знала истинную личину Бэтмена. Просто раньше мне не рассказывала из-за договора с ним на некоторые счеты. И тогда, когда они вдвоем на несколько часов остались вместе, то договаривались о будущем сотрудничестве довольно недолго, а затем уже у них пошел задушевные разговоры. Какие именно, я не узнал, но еще узнаю позже. А пока я переключился на свои ощущения и мониторинг обстановки вокруг. Общая численность как на это мероприятие довольно малая. 60 человек, среди них 10 обслуга плюс Альфред, остальные делятся на 2 группы: те, кто относится к науке, и те, кто вообще непонятно при каких делах здесь. И если с бед-семейством уже понятно, то вот мисс Кейн, мисс Майклсон и Гордон старший, что тут делают, я понять не могу никак, но мне и не пришлось. Через 10 минут нас поприветствовал, сказал пару вступительных слов, спросил о здоровье, погоде и откланялся к другим прибывшим гостям. Дальше я был жертвой скукоты, а именно разговоров коллег Памелы и ее самой, на тему новых открытий в долине реки Амазонка. Я улыбался, не подавал виду, что скучаю и делал вид, что сильно увлеченный этим разговором. Но затем я откланялся и пошел посмотреть на звезды и подышать свежим воздухом. Там я встретил Гордона, что курил. «Добрый вечер, сэр. Приятно встретить здесь хоть одного знакомого, с которым можно нормально поговорить», — высказался я. «Аналогично», — кивнул и немного улыбнулся комиссар, хотя как-то вымученно. «Мне еще повезло с дочерью, она на втором курсе юридического и первом исторического факультета и пока прославилась только конференциями и статьями, но уже замечена у Ain Industries, а ведь могла быть каким-то техником, что заедал бы мне мозги насчет какой-нибудь хрени. Сразу на двух, я не знал про исторический. Да, юристом она хочет стать по другим причинам, а историю она с детства любила, поэтому и поступила еще, чисто для себя, на исторический. Сам удивляюсь, откуда у нее столько сил. Хм, занятно. Я в ее возрасте не об учебе думал. Я сомневаюсь, что она все время об учебе думает, поделился со мной Гордон, набивая вновь трубку. Иначе бы до полуночи не пропадала бы где-то, а сейчас еще и съехать хочет от нас. Нас, странно, Гордон вроде бы раздвоением личности не страдает. С женой, я не знал, что вы женаты, никогда вас не видел вместе, выдал я, отчего Гордон возмущенно закашлялся. А ты думал, Барбара от спор родилась? Хе-хе-хе, нет, если ты не знал, я женат на Саре Эссен Гордон. Между прочим, она твой непосредственный начальник, так как по документам возглавляет ваш отдел, но вот уже полгода в командировке в Вашингтоне. Ладно ты, но другие тебе должны были рассказать о ней, и усмехнулся сквозь толстенные усы. Ух, ты, я не знал, простите, бывает. Она уехала на 3 недели на конференцию, затем конференцию растянули на целый месяц, а потом ей впихнули курсы повышения квалификации и тому прочее. В общем, это уже закончилось и скоро она прибудет в Готэм обратно. Так, что поздравляю, скоро ты познакомишься с моей женой. Моя дочь в нее характером пошла. Дальше я не слушал, а просто представил этого монстра, что прибудет скоро на мою голову. Господи, я же не выдержу сразу двух Гордонок. Причем если первая это еще ладно, но вторая моя начальница. И почему мне спокойно не живется? Джокер, вернись на волю. С тобой было лучше. Затем через 5 минут разговора с начальником, ему пришлось удалиться из-за телефонного звонка. Но на смену ему, почти сразу же подошли знакомые, в некотором роде, дамы. «Здравствуйте, детектив Динклейдж», — весело поздоровалась со мной Майклсон. «Добрый вечер», — кивнула мне Кейн. «Мы к вам не просто так подошли, у нас тут кое-кто очень долго собирался с силами и духом и хочет вам кое-что сказать», и нагло выпихнула вперед не подозревающую такую подлянку Кейн. Ну да, в общем, я повела себя тогда при нашей первой встрече некорректно, что было продиктовано алкоголем и стрессом. Ну да, теперь точно верю, что они, наверное, с Брюсом родственники. Прием обоим на осознание своей вины пришлось потратить месяц. И чего они такие упертые? Не стоит, мисс Кейн, я понимаю. Вы тогда были на нервах, поэтому и не обижаюсь. Если я не обижаюсь на Джокера и ему подобных, то на вас грех это делать. Ну вот, а ты переживала, МХМФ. Хотела еще что-то вставить Ханна Майклсон, но ей не дала ее подруга, заткнув той рот. Благодарю за понимание и те слова. Какие именно? Насчет, если не хотите оказываться в таких ситуациях, мэм, то думаю, вам стоит либо вести себя осторожно поздним вечером в таких местах, либо же стать более независимой и сильной, чтобы не нуждаться в помощи. Кажется, так вы сказали. Можно просто Айзек. И да, я так сказал. Надеюсь, это на вас благотворно повлияло. Поверьте. И первая улыбка за вечер от нее. Впрочем, я думаю, мы еще встретимся. А теперь мне нужно позаботиться о Ханне. Она вечно напьется в неподходящий момент. Конечно, всего доброго. И отвела ее в машину. Чувствую, кому-то пропылесосит мозги насчет не подставлять друзей. Хотя это хорошо, что у нее мозги на место встали. Надеюсь, она все же станет на сторону бобра и осла. По крайней мере, на нашу сторону. Иначе будет казус. Хотел ее сделать нашей, а сделал ихней. Детектив Динклейдж обратился ко мне, судя по моему взору, Альфред Пенниуэрт. Да это я. А вы, я так полагаю, дворецкий семьи Уинов, Альфред Пенниуэрт. Вы не ошиблись. Мастер Брюс хотел бы с вами переговорить с глазу на глаз в своем кабинете. Надеюсь, вы не откажетесь. что вы, не хочу расстраивать хозяина этого маленького праздника. Что же тогда прошу, пройдемте со мной, а я сегодня популярен. Не успеваю закончить разговор с одним, так появляется кто-то другой. Что же, посмотрим, на что решился Бэтмен. Надеюсь, мы сегодня окончательно не перейдем в разряд врагов. Иначе, чувствую, мне придется создавать какую-то тайную личину и искоренять врага, чтобы в будущем мне не мешался. Хотя это весьма нежелательный расклад. Впрочем, время покажет, что к чему. Продолжение следует. Глава 34. В кабинете Уина я встретил помимо него самого еще и даму по имени Саша Бордо. Это я понял по взору. Имя: Александра Саша Бордо. Уровень: 35. Раса: человек. Класс: страж. Подкласс: телохранитель. Особенность: сила воли. Одинокая женщина, бывший солдат. Возраст: 30 лет. Характеристики: СМ. Подробно. После этого я вспомнил, что когда-то встречал упоминание о том, что у нашего темного рыцаря в реальной жизни были упоминания о телохранителях. Ведь, как говорится, он лицо публичное, и то, что он латентный супергерой, не спасает его от неприятных ситуаций. Даже на официальных мероприятиях присутствовали парочка хорошо подготовленных охранников. Другое дело, что к себе домой он мало кого пускает, да и, насколько я знаю, пропуском в его дом обладает лишь несколько человек, а именно Альфред, садовник и горничные, которые убираются каждый день в строго отведенное для этого время. Откуда я это узнал? Слухами земля полнится, а если быть точнее, Рик рассказал. Он недавно одну из таких горничных на лопатки уложил. Рад, что вы приняли мое приглашение, мистер Динклейдж, улыбнулся мне Уэйн. Трудно было отказаться, тем более мне было интересно с вами побеседовать. Да и меня интересует причина, по которой вы хотели поговорить со мной. Думаю, вы и сами догадываетесь. Ответил он уже без улыбки. К слову, я совсем забыл вас представить. Александра Бордо, мой телохранитель. Саша, это детектив Айзек Динклейдж. Приятно познакомиться. Одновременно кивнули друг другу мы. Как я и сказал, детектив, нам есть о чем поговорить, и вы знаете о чем. О наших тайных личностях. Хорошо, я не против. В принципе, я уже давно этого ждал. Каковы ваши цели? Спросил Брюс, но теперь он меня не бесил. Вопрос был задан уже приличным тоном и без требований. Скорее, этот тон напоминал просто дружеское любопытство, что ни к чему не принуждает ответчика. Защищать этот город, думаю, это очевидно. Я этого и не скрывал никогда, да и вообще я не люблю что-либо скрывать, хотя приходится. Понимаю, секреты трудно хранить. Это накладывает свой отпечаток на жизнь и на тебя самого. Ты сам меняешься и порой закрываешься в себе, становишься жестче. К чему это он ведет, интересно? И когда ты один, это происходит быстрее и с куда большими последствиями. Но мы отдалились от темы. Я с самого начала хотел извиниться за тот случай возле доков и на крыше высотки. В первом случае вспылил я из-за некоторого нервного потрясения, а во втором случае Джейсон. Он еще слишком молод и резок, сказывается детство. Но я не обижаюсь на него, да и на вас также. Просто держите свои нервы при себе и старайтесь так не делать, и все будет хорошо. К тому же, напомню еще раз, я полицейский, и подчиняюсь как полицейский, закону. Выделил я последнюю часть предложения, но не вам, и не буду подчиняться вам, в ущерб своей морали. Некоторое время Бэтмен на меня смотрел нечитаемым взглядом, затем пару раз переводил взгляд на Бордо и на картину сбоку, где была изображена его семья, там, где ему было лет 10 от силы. Понимаю, и если ваши слова правда, мне не о чем беспокоиться. И было бы интересно послушать, откуда у вас такие силы и какова их природа. Я проверил по надежным каналам, вы не мета-человек и не маг, но эти силы выходят за рамки понимания обычного человека. И это не технологии, во всяком случае не земные. Всего я пока рассказать не могу, но кое-что вам поведаю. Эта сила, что вы увидели, называется чакрой. Возможно, вы уже слышали о ней, путешествуя по миру. Она похожа на ту чакру, что вы знаете, но одновременно имеет ряд различий. Это трудно объяснить, но если сжать все несколькими фразами, то это смесь духовной и физической энергии. Она дает особые возможности манипулировать полученной энергией внутри тела и за его пределами. С помощью нее можно проделывать разные трюки, которые я зову техниками. Ну, а откуда она у вас, если не секрет? Пока я еще не могу вам этого рассказать. Ясно. Он прикрыл глаза. Думаю, у вас также есть ко мне вопросы, и я готов на некоторые ответить. По крайней мере, попытаюсь. Ну, в принципе, то, Что мне нужно знать о вас, я и так знаю. Интересует меня только один главный вопрос. Как будут строиться наши дальнейшие отношения? Я не вижу причин враждовать, ответил Бэтмен. Если ты не начнешь убивать невинных и не сойдешь с ума от своей силы, то мне нет смысла устранять тебя, и я не против сотрудничества между нами. Какие мы самоуверенные. Хотя эта самоуверенность подкрепляется определенными факторами. Да и по канону, все же, несмотря на то, каким засранцем он бывал, это было продиктовано обстоятельствами. Но не это сейчас важно. Хотя мне очень не понравится, если ты будешь стремиться убивать. Я полицейский. Устало вздохнул я. У меня выбора как такового и нет. Если есть возможность, я решаю дело миром. Думаю, это было очевидно. Я не о вашей профессии, а лишь говорю о возможной тайной жизни под другой личиной. Я понял вас. Предлагаю перейти на «ты». Засиял он, хотя не ощущал я от него огромной радости. Он хорошо умеет маскировать свои эмоции и желания, так что пока я не получу эмпатию, фиг поймешь, что он чувствует. Я не против, тогда я не буду тебя задерживать. Этот вечер еще не закончился, и я надеюсь, что ты им насладишься. Обменявшись рукопожатиями и кивком с Бордой, я ушел из его кабинета. Этот разговор точно слышали подручные Бетса, так как они находились все в одном помещении, недалеко от него, и скорее всего была прослушка для них, чтобы те знали, что я говорил и что происходит здесь. В целом, разговор как на меня прошел хорошо. Я, конечно, думал, что он будет немного подольше, но не жалуюсь, не все сразу. Остаток вечера я провел уже либо в беседах с Пэм, либо шел курить с Гордоном. А затем, по окончанию вечера, мы вдвоем покинули Уэйнманор и отчалили домой. Нанди Парбат, зал, в котором находился этот уже немолодой мужчина, на вид был просто усеян красным и зеленым свечением. Красное было от множества свечей, а зеленое от ямы Лазаря. В тенях, что все же оставались, несмотря на добротное освещение, скрывались стражи и подчиненные Рас Аль Гула. Голова демона, так переводится его имя. Неизвестно его настоящее имя, да и сам Аль Гул, кажется, забыл то имя, которое ему дали когда-то при рождении. Тогда он был простым человеком, не чета его нынешнему состоянию. Еще известно его истинный возраст, ведь живет он уже сотни лет. Благодаря водным процедурам в яме Лазаря, даровавшим ему вечную жизнь, Рас застал правление монархов, рождение и даже падение целых империй. При его жизни были совершены великие открытия и завоевания. Он немало повидал, но сейчас его взгляд был сфокусирован на водах ямы, что даровали ему возможность прожить столь долгую жизнь. Он ни о чем не жалел, но уже четко понимал, что его жизнь подбегает к концу. Целебные воды уже не лечат его тело так быстро, как раньше, да и сам он по сравнению с сотней лет назад все же немного постарел. На висках и его причудливой испанке появилась седина, а также ряд морщин. Дверь в зал, где он находился, отворилась, и прервавшие думы Раса заполнили слова вошедшей женщины. «Отец, позволь потревожить тебя. Заходи, Талия», не поворачиваясь, сказал лидер Лиги Теней. «По какому вопросу ты ко мне пришла на этот раз?» «По тому же вопросу, что и 10 дней назад, когда вернулась Шива. Этот дерзкий юноша посмел отказаться и убить больше десятка наших воинов, и высказал неуважение к нам. Еще посмел дерзить и тяжело, а главное, подло ранил Шиву. Ты переживаешь за свою подругу так сильно?» В голосе Раса можно было услышать нотки удивления. «Она не худший боец, чем ты или я. За нее не стоит волноваться. Ты ее скорее оскорбляешь, нежели пытаешься помочь. Я не хотела подвергнуть ее навыки и честь сомнению. Я лишь говорю, почему ты не отдал приказ устранить Бэтмена и Динклейджа? Они оба отказались и представляют опасность. Не время тебе думать об этом. За одного из них ты выйдешь замуж. Я тебе объявил свою волю, и тебе пора с этим смириться. Я не противлюсь твоей воле, отец», — сжала кулаки Талия. «Но я хочу знать, что они из себя представляют. К тому же я совершенно не понимаю, почему этот Динклейдж тебя так заинтересовал, даже больше, чем ночной мститель Готэма. Этот полицейский победил в одиночку слаженную команду Бэтмена и троих его сподвижников». На этих словах Талия удивленно расширила глаза, так как Рас Аль Хир тот, кто проверял навыки Бэтмена и его подручных, с уважением отзывался о Бэт-семье. Но узнать, что никому неизвестный без роду и племени человек смог победить этих четверых, что на мнение Талии представляли поначалу большую опасность, чем он из-за своей подготовки, связи и капитала, то теперь ее мнение начало меняться по отношению к обоим претендентам на ее руку и сердце. Она была в смятении. «Но откуда ты узнал о нем? Об этом ты узнаешь, Когда он сам сюда придет, тогда он обязательно об этом спросит меня, и ты услышишь ответ вместе с ним. Поэтому не покидай Нанди Парбат, скоро все прояснится. С чего ты взял, что это скоро произойдет? Ты подстроишь ситуацию так, чтобы он пришел сюда сам. Нет, мне это не требуется. Мое чутье мне подсказывает, что он скоро сюда придет сам. Что-то или кто-то его приведут к нам. Да и к тому же, он не из тех, кто забывает нападение на себя. Возможно, он придет мстить. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Потому что я считаю, думаю, ты устала, Талия. Ты вернулась с моего задания. Оно, наверное, было очень трудным. Поэтому отдохни. Повисло молчание. Талия была раздражена, что ее отец даже не взглянул за весь разговор с ней в ее сторону, словно он сам с собой разговаривал. И в последнее время такое происходит все чаще и чаще. Это ее злило. Она уже давно перестала ненавидеть себя за то, что родилась женщиной, но эта злость, что она была менее любима так уважаемым ею расом, он предпочитал ее своему погибшему сыну, что умер еще до рождения Талии Ниссы, ее старшей сестры, что была сейчас в России со своим собственным кланом. И эти женихи ее раздражали, хотя она их еще и не видела вживую. А сейчас он хочет ее отослать, как когда-то в молодости, чтобы не мозолило ему глаза. Это Талию Альгул еще больше раздражало. «Ты прав, отец. Я, с твоего позволения, пойду к себе». И быстрым шагом ушла прочь. Айзек Динклейдж. «Средина сентября, и мы с Памелой покидаем этот город на целый месяц. Этого отдыха я ждал долго, как и Пэм собственно. Моей работой были довольны в управлении, и пока еще не приехала женушка Гордона, что опять задержалась в столице США, я смог выбить себе месячный отпуск, к тому же с ним прилагается с прошлого раза. Только мое чутье пока молчало насчет проблем, и это обнадеживало. Я искренне надеялся, что так и будет весь отдых, ведь с моей любимой Пэм мы впервые едем на отдых вместе, и не хочется, чтобы нам его испортили. Айзек», раздался с входной двери до боли знакомый мужской голос. «Что?» Я был удивлен вошедшему и вошедшей позади него. «Люцифер, Мизикин, что вы тут делаете?» Люц принялся меня обнимать, а Мейс присела в кресло устало и как-то обреченно. Я не ожидал их здесь увидеть, да и упаковкой вещей был занят, так что хорошо скрытую парочку от моего сенсорного видения я не смог засечь. Ну вот, всего ничего прошло времени, а уже и не рад меня видеть. Мое сердце разбивается на куски. «Памела, почему ты молчишь?» «Памела», что подошла к нам с кухни с улыбкой, поприветствовала кивком гостей, а затем уже обратилась ко мне. «Это я им позвонила. Думала, ты будешь рад встрече с ними. Да и Люцифер тебе жаловался, что в Лос-Анджелесе скучно. Вот я и решила устроить тебе сюрприз в виде совместной поездки с твоим другом и учителем и учительницей куда-то. К тому же, как я поняла, толк в веселье они знают. Наивная душа ты моя. Вот видишь, эта прелестная женщина знает, что тебе нужно. Так что не кисни. Мы проведем этот месяц с огромной пользой». Похлопал он меня по плечу и пошел в сторону кухни. «А где тут у вас алкоголь? Да уж приехали». Не стоило ей рассказывать о нем и давать отвечать на пару его телефонных звонков. Вот и результат. Отпуск с дьяволом. Новый уникальный сценарий для Голливуда. Нужно, кстати, задуматься на написание сценариев к фильмам. У меня фантазия большая. Кстати, ты мне так и не сказала, какую страну для отдыха выбрала. Повернулся я к Пэм. Я целиком доверился ей с выбором места, так как у меня была куча мыслей на этот счет, но потом, решив не париться лишний раз, я скинул это на нее. «Биалия. Это страна на Аравийском полуострове, очень популярное место для отдыха, и с хорошим сервисом. Хаем, кажется, я что-то о ней слышал», пробормотал я, только вот не мог вспомнить, что именно и откуда или от кого. А Мизикин тем временем вздохнула еще больше и начала просто напиваться. «Надо бы спросить у нее, что случилось. Чувствую, я многое пропустил из их жизни, но это чуть позже. Нужно не опоздать на самолет, ведь сегодня мы улетаем на приятный отдых». Продолжение следует. Примечание к части. Глава маленькая, но это переход в новую арку. Глава 35. Уже в частном самолете, который принадлежит Люцу, мы и прилетели в эту восточную страну под названием Биалия. Она относительно небольшая, по размерам как половина штата Техас. Пэм продумала весь отпуск, и самолет Люцифера с самого начала фигурировал в путешествии. А в отеле, в котором мы поселились, он смог выкупить самые лучшие номера, хотя они всегда были зарезервированы только для нужд королевской семьи Биалии. Но те, правда, редко когда ими пользовались. А если и пользовались, то только для привода туда любовниц или же проведения сверхтайных переговоров. Но мне это не было особо интересно, когда убедился в том, что у нас с Пэм не пройдет романтический сценарий, то сфокусировался на общении с Мией и с Люцем. Пока Пэм тайком что-то просматривала в модном журнале, за время разговора с Люцем и Мейс я понял, что в этом мире не все так просто, особенно у моего дорогого дьявола, что обрел мать-потеряшку и теперь еще тусуется с братом падшим, да и другие мелкие проблемы на него навалились. Мейс почему-то поссорилась с ним, но причины я не знаю. Впрочем, еще месяц впереди, так что успею это сделать. Как раз на середине пути в столицу Биалии мне пришла память от одного из клонов. Ведь дело в том, что я напитал почти под завязку 9-10 всего своего резерва вбухал в одного единственного клона, что сидел под защитой растений Пэм, и кучи спецприборов, что я смог обрести для безопасности дома, и заставил его медитировать, тем самым снижая расход чакры до минимума. Более того, в таком состоянии у него был шанс получить Сенин мод, хотя этот шанс был мал, но в основном его задача состояла в том, чтобы раз в день выпускать на волю из запечатывающего свитка одного дееспособного клона, и отправлять его на подвиги по спасению котят и мелким дневным подвигам, это дополнительная прокачка части моих статов и навыков, а также алиби от битмена, чтобы тот не заподозрил меня в том, что это именно я называюсь маусменом. Клонов я сделал довольно много, целых 50 штук, все они имеют резерв в 3000 йет, чакры, это более чем достаточно. Делал я их чуть больше недели, но это того стоит, ведь это еще ежедневный отчет о состоянии дел в Готэме, который придает мне уверенности и спокойствия. Надеюсь, битмен не станет выслеживать маусмена, иначе чувствую, что ему будет трудно действовать незаметно. Хотя до этого момента не было попыток со стороны Уэйна и его приближенных что-то сделать с моим альтер-эго. Даже из-за славы, что пошла за бед семейством после слов «младший брат битмена». Хотя этот маусмен еще и два новых навыка мне добыл. Хотя думаю, это из-за нового подкласса «вор-шпион». Навык «вор» при приближении к какому-то человеку или же объекту я могу обокрасть или украсть что-то, а также «взломщик». Оба пока только первого уровня, но я ухахатывался от этого. Детектив Айзек Динклейдж, «вор» и «взломщик». Смех да и только. Впрочем, думаю, мне они пригодятся в будущем. Все же в Готэме живу. Дорогой будила меня Пэм. Мы лежали в гамаках, под пальмами на берегу моря. Пэм наслаждалась отдыхом, а я же просчитывал разные ситуации и ходы, что могут быть в будущем. У меня вновь всплыла мысль о Лиге Справедливости. Сильно ли я изменил канон или нет? Этот вопрос меня не покидал уже два дня. Что Пэм? Мейс достала нам пропуски в Королевский дворец на прием и помахала передо мной парой бумажек золотистого цвета и надписями на местном. Надеюсь, мы пойдем туда вместе, и ты не уснешь в неожиданный и ответственный момент, как вчера перед походом в торговый центр. Хорошо, что я умею убедительно прикидываться спящим или же находиться в состоянии отключки. Иначе бы мне вновь пришлось проходить через тот ад, хотя я и получил бы дополнительные плюсы к характеристикам. Воля, выносливость и ловкость. Но душевное здоровье мне дороже. К тому же я почему-то начал волноваться, когда вчера она ушла с Мейс, но не за них. Тогда я хотел связаться с Артемидой, но не смог, а когда связался по кольцу с Дианой, то та увиливала от вопросов о ней. Но единственное, что внятно сказала, что она сейчас в ближайший год недоступна для меня, так как проходит кучу обрядов, связанных с богиней-герой. Она мне многое рассказала, но я почти ничего не понял. А главное, не понял, зачем ей воительницы, обряды богини Геры. Впрочем, у них свои заморочки. Так, что просто ограничился общением с ней и Донной, что, как оказалось, уже покинула свой обязательный пост в библиотеке, и теперь тренируется вместе с Дианой, как воительница. Айзек наклонила голову еще ближе ко мне. Памела, ты вообще меня слушаешь? Да-да, прости, дорогая, задумался насчет того, в чем пойти сегодня на прием. Хорошо, по крайней мере не получится, как вчера. Пока она говорила, я окинул взглядом ее фигуру. Довольно замечательная, почти природный, человеческий цвет кожи, что она себе вернула уже в самолете с помощью каких-то новых препаратов, что сама и собственно изготовила, и сейчас была в вызывающем купальнике. Он был из листьев, но прикрывал все надежно в районе бедер, таза и груди, и при этом хорошо подчеркивал ее выпуклости. А Айзек, почему ты на меня сейчас смотришь словно на кусок мяса? Внимание! Вы повысили уровень навыка аура страха. Внимание! Вы повысили уровень навыка Казанова. Иди сюда, дорогая. Дальнейшие несколько часов мы провели на моем гамаке. Причем нас чуть не спалили местные полицейские. Могли бы в каталажку попасть за секс на пляже. А уже вечером мы собрались и вместе с Мизикин, что тренировала моего двойника, и Люцифером, что перестал соблазнять всех миловидных блондинок, что были очень уж похожими на Хлою Деккер, отправились на прием к монаршей семье. Прием был довольно богат. Я стал понимать, что по сравнению с этим приемом, приемы в Готэм-Сити были для бедняков такое ощущение, что предыдущие встречи были лишь попыткой разогреть меня перед этой пышностью. Позолоченные потолки и стены, мраморные колонны в древнегреческом стиле, дорогие огромные хрустальные люстры, посуда из золота, серебра и опять же из хрусталя. Пол настолько блестел, что я смело мог прихорашиваться, смотря на него. Да что там говорить, если бы у Пэм не было бы ее темно-зеленого платья в пол, то я бы смело мог, как и другие, разглядывать в полу ее трусики, хотя их на ней не было, уж я-то знаю. Но этот малый дворец, в котором проходил прием, не был примером отсталости древней страны, что отставало в технологическом плане от стран Европы или Америки. Походив по разным залам и комнатам, я увидел вполне современный кинотеатр, несколько, технику, камеры видеонаблюдения и даже экраны изводы. Вернее, это была новомодная штука, придуманная в Америке. Холодный пар стекает плотным слоем равномерно вниз, а на него светит прожектор от кинотеатра, тем самым давая картинку фильма или же презентации. К примеру, в Готэме, насколько я знаю, такого нет. Только в Метрополисе и Нью-Йорке, ну и возможно Вашингтон может таким похвастаться. Да и охрана здесь на уровне, куда большим, чем в Готэм-Сити у любого другого богача. Я своим взором игрока просматривал много гостей и среди них заметил много тайных агентов, которые под видом простых гостей держались либо поблизости с важными персонами страны, либо же стояли в разных точках дворца и скрытно наблюдали за происходящим. При этом их не отличишь от простых гостей, они все разной внешности и возраста, от 15-16 лет в качестве золотой молодежи до 40, что прикидываются состоятельными бизнесменами и бизнес-леди. Да и по их поведению очень трудно понять что-либо. Я и вправду поражен, на каком уровне у них все обставлено. Нашей стране тут только поучиться стоит, ведь наши полиция или агенты под прикрытием палятся куда явнее. Да что там они, одень меня во фрак и заставь прикинуться бизнесменом со стажем, раскусит. И нарутотерапия, думаю, даже не поможет. А важными персонами сегодня были хозяева приема, временный правитель страны полковник Марок, что является еще и дядей официальной правительницы Биалии, королевы Беатрис. Девочка молодая, 23 лет от роду, но по ее виду понятно, что страной явно управляет именно ее дядя. Он до смерти ее отца был командиром гвардии и разведки страны, а еще ближайшим другом короля. После его скоропостижной смерти по объявлению завещания короля регентство перешло к нему. Это было 13 лет назад. Он как бы передал власть в руки своей племянницы, но потому, что я вижу, это не совсем так. Высокая, зажатая, с неискренней улыбкой на лице и грустными фиалковыми глазами, королева Биалии разговаривает с несколькими гостями под пристальным присмотром охраны. Печальное зрелище, а ведь ее красота увядает из-за внутренних переживаний и стресса. Сейчас эта мулатка с длинными волнистыми волосами, приличным ростом, как и у меня примерно 1,80 м, пышными формами в области бедер и груди, особенно груди, там она может посоперничать с Пэм и Харли. Хотя издалека трудно точно сказать. «Не пялься на королев», — одернула меня Памела и нахмурилась. «Кажется, кто-то ревнует», — ехидно спросил я. «Нет, просто могут возникнуть проблемы». «Ага, так мы и поверили. Сомневаюсь, что дяди нынешней королевы есть дело, с какой охотой на нее смотрят мужчины», — произнес мужской голос недалеко от нас. Высокий, может даже чуть выше меня, мужчина подошел к нам со своей спутницей и приветливо улыбнулся. Он был лысым, с голубыми глазами и в дорогом темно-коричневом костюме. Рядом с ним была довольно неплохая девушка, чуть младше него. Я вновь посмотрел взором и очень сильно удивился от неожиданности. Имя: Александр Лекс Лютер. Уровень: 39. Раса: человек. Класс: торговец, дипломат, ученый. 1 подкласс: генетик. 2 подкласс: биоинженер. 3 подкласс: банкир. 4 подкласс: юрист. Особенность: сила воли, ксенофоб, гений, миллиардер, филантроп, плейбой, глава семьи Лютер. Возраст: 29 лет. Характеристики: СМ. Подробно. А дамочка, что стояла с ним, выдала также довольно любопытные данные, что меня весьма удивили. Имя: Тесс Мерси Мерсер. Уровень: 43. Раса: человек. Подвид: Киборг. Класс. Страж-помощник. 1 подкласс. Телохранитель. 2 подкласс. Секретарь от Бога. 3 подкласс. Юрист. Особенность. Сила воли. Одинокая женщина. Киборг. Ксенофобка. Возраст. 26-10 лет. Характеристики. СМ. Подробно. Что у Лютера, с которым встретился случайно, что у его секретарши весьма интересные характеристики. Столько подклассов и особенностей я не видел даже у Брюса Уэйна. Хотя тогда мой взор был куда слабее с каждым уровнем и скорее всего использованием возрастает объем информации, что можно увидеть о персонаже. Надо бы будет еще раз посмотреть на Брюса, ведь этого я давно не делал, а кое-что новое должно высветиться. Мистер Лютер, кивнула ему в знак приветствия Памела, не думала вас здесь увидеть. По делам, можно и так сказать, совмещаю работу и отдых. Мерси настояла, чтобы я выбрал эту страну для заключения договоров о поставке медицинского оборудования. Были и другие варианты, но здесь больше курортов и достопримечательностей. Тогда смею заверить вас, что ваша правая рука сделала верный выбор. Улыбнулась она Пэм. Биалия – прекрасное место. Кажется, мы не знакомы. Обратил свое внимание на меня акула мирового бизнеса, Александр Лютер. Я давний знакомый и несостоявшийся работодатель Памелы Айсли. Айзек Динклейдж, детектив из Готэм-Сити. И с недавних пор парень Памелы. Тогда смею заверить вас, что вы счастливчик. Мисс Айсли весьма специфическая дама, причем я говорю исключительно в положительном ключе. Ее ум и красота поразительны, и я давно хотел, еще до того, как она стала ядовитым плющем, чтобы моя компания имела такого сотрудника. Но у меня дважды не получилось ее уговорить работать на меня. Второй раз это произошло уже в Готэме, и тогда она меня даже слушать не стала. Я была в весьма расстроенном состоянии, сказал Пэм. Да понимаю, и не обижаюсь. Но я слышал, что вы завязали со своим прошлым, благодаря как раз вашему парню, и внимательно меня осмотрел. При этом тут же начали набегать очки отношений с Лютером и Мерси. Он на меня положительно повлиял, и я и вправду стала более стабильной в своем отношении к человечеству. У Айзека весьма сильное ораторское искусство и дар убеждения. Хаэм, детектив, а вы никогда не думали об карьере учителя? Внезапно спросил меня Лютер. Нет, а почему вы спрашиваете? Мне бы не помешал такой учитель, что смог меня научить вставать на свою сторону таких упрямых, не побоюсь этого слова, личностей, как мисс Эйсли. Прошу прощения, мистер Лютер, но Айзек уделяет время либо работе, либо же мне, и мне не хочется делить его еще с вами. И в подтверждение своих слов обняла мою руку, так чтобы та покоилась между ее грудей. Но я был не против, мне и самой мало, да и к тому же я все равно не смогу на вас работать. Я уже подписала контракт с Уэйн Индастрис.